Вадим Панов. Быстрые перемены. Замок. Штаб-квартира Великого дома Чуть. Москва. Проспект Вернадского. Три высокие башни. Три высокие башни, изрядное число дополнительных строений, обширная территория вокруг и подземные этажи, уходящие далеко-далеко вглубь Москвы. Вот что представлял собой замок, дворец и крепость Великого дома Чуть. Твердыня ордена – одной из трех основных семей тайного города. На гордый титул небоскреб башни не претендовали, высота не позволяла. Но выглядели стильными, абсолютно современными постройками. Сталь, стекло и бетон. Снаружи. А вот большая часть внутренних помещений была отделана в полном соответствии с консервативными вкусами рыцарей. Дерево и камень. На стенах – гобелены и оружие. Тяжелые бронзовые светильники, а в некоторых коридорах и помещениях – факелы, под которыми, случалось, можно было заметить копошащегося в смартфоне рыцаря. Чуды, как и большинство жителей тайного города, были консерваторами, но не дураками. Хранили традиции, но не отказывались от современных технологий. Внутреннее убранство замка соответствовало его названию. Снаружи, напротив, было полностью современным, за исключением крыши центральной башни. Здесь господствовал серый камень, из которого были вырезаны и балюстрада по периметру, и фигуры грозных тварей бестиария, и барельефы, украшающие мощный постамент, на котором в обычное время ярко и гордо сиял карфагенский амулет. Гигантское, вырубленное из цельного рубина изваяние, вставшего на дыбы единорога. Сиял всегда, но виден был не каждый день. До нападения вестника рыцари предпочитали скрывать местонахождение своего источника магической энергии. Но после того, как оно было раскрыто, из гордости оставили на прежнем месте. Однако замаскировали, всегда показывая амулет, горящим с одной и той же яркостью. Поскольку по интенсивности свечения можно было с легкостью рассчитать периоды его активности и спада. А иногда, абсолютно произвольно, закрывали от посторонних взоров полностью, словно зная, что однажды эта предусмотрительность поможет им избежать позора. Потому что сейчас на постаменте карфагенского амулета не было. Зато рядом с ним находился труп Гуга де Лаэрта, капитана гвардии и мастера войны ордена. Точнее, пока почти труп. Ерга переместил свое сознание из тела рыцаря в другую оболочку. И сейчас несчастный Гуго напоминал младенца. Он сидел на каменном полу, прислонившись спиной к постаменту, пускал слюни и, улыбаясь, таращился прямо перед собой, ничего не видя и никого не узнавая. Его собственная личность исчезла безвозвратно. Однако трагедия не задела стоящих рядом рыцарей. Они смотрели на несчастного Гуго с равнодушием статуй серого камня. Рыцарей было трое – Густав Марон и Эдуард фон Кок, длинные выходцы из ложи Саламандры, и Барс де Ларс, невысокий, но жилистый, подвижный командор войны из ложи мечей. В отличие от Саламандр, Барс не носил усов и бороды, коротко стриг рыжие волосы и потому меньше всего напоминал бравого воина гвардии великого магистра. Четвертым мужчиной был Ерга. Он стоял у балюстрады, заложив руки за спину, не отрываясь смотрел на панораму ночной Москвы и не обернулся, даже услышав обращение Марона. «Где должен оказаться труп, Заурт?» Тишина. Несколько мгновений чуды ждали ответа, а когда Барс понял, что Ерга не станет разменивать свое время на такую мелочь, негромко распорядился. «Чуть левее лестницы. Откуда лучше вид?» «Для кого?» — не понял фон Кок. «Для репортеров». «А-а-а!» Рыцари грубо подняли безвольного де Лаэрта и сделали пару шагов в сторону. «Здесь?» «Да». «Хорошо». Фон Кок вытащил из-за пояса кинжал и вонзил в грудь Гуго. Из-за пояса, а не из ножен, поскольку кинжал был взят из личной коллекции Франца де Гира, великого магистра ордена, сумевшего обмануть Ергу и сбежать из замка. Клинок ударил в сердце мастера войны. Гуго вздрогнул, широко распахнул глаза, но в следующее мгновение свет в них потух, и Делаэрт обмяк. Рыцари опустили его на крышу и встали рядом, ожидая дальнейших распоряжений. «Итак, что мы знаем? Великий магистр Франц де Гир предал орден и похитил карфагенский амулет. Мастер войны Делаэрт попытался ему помешать, но был убит де Гиром за несколько секунд до того, как прибыло подкрепление. Может, пока не сообщать о похищении амулета?» Осторожно произнес де Ларс, предлагая скрыть единственную правдивую деталь версии. «Пожалуй», — поразмыслив, согласился Ерга. «Пусть обыватели считают, что вы что-то скрываете. Это их отвлечет от размышлений о том, зачем де Гиру похищать амулет». «Да, Заурт». «После заявления по городу поползут слухи, а потом вы расскажете правду, что великий магистр выкрал источник, который нужно найти». Последнее предложение Ерга не произнес, а рявкнул. Причем рявкнул так, что рыцари вздрогнули. Резко, очень злобно рявкнул. Но продолжил стоять спиной к чудам, продолжая демонстрировать свое недовольство. Крайнее недовольство тем, что его переиграли. Нет, пожалуй, не переиграли. Сделали неожиданный и весьма неприятный ход, который ломал ближайшие планы, поскольку Ерга даже в страшном сне не мог представить, что Франц сумеет забрать источник. Что мы знаем? Сейчас Ергу интересовал де Гир, и только де Гир. Он хотел знать текущие результаты расследования. Судя по всему, Франц давно решил похитить источник в случае неблагоприятного для себя развития событий, рассказал де Ларс. Он подготовил скрытый портал, и когда пришло время, активировал его. Мы думали, что Франц постарается уйти как можно дальше от замка. Искали межконтинентальный переход и потеряли время. Он забрал амулет и скрылся. Охранная сеть источника была настроена на 5 высших иерархов ордена, и только они обладали силой и умением упаковать амулет в контейнер и вынести из замка. Как де Гир сумел скрыться? Сначала он построил короткий портал в окрестности тайного города. Его мы сумели засечь. Однако сразу же перешел во второй, межконтинентальный, который оказался очень хорошо замаскирован. Кто построил второй переход? Темные. «Я так и знал», — вздохнул Ерга. «Я так и знал». Навы заперлись в цитадели, однако использовали любую возможность для удара. И будут так действовать до тех пор, пока он не решит эту проблему. А решить ее с одним источником невозможно. Сейчас Ерга контролировал только колодец дождей и надеялся, добавив к нему мощь карфагенского амулета, штурмовать оплот темного двора. Их энергия и его способности позволяли рассчитывать на то, что князь не сумеет применить особо сильное или запрещенное заклинание. Точнее, они будут заблокированы, что поднимало вероятность победы до 90%. Теперь же со штурмом придется повременить. «Еще одна не очень хорошая новость», — продолжил де Ларс. «Я проверил данные по работе с источником и увидел, что несколько последних дней шел целенаправленный отбор энергии в неизвестное хранилище. Проследить его местонахождение не удалось. Я полагаю, что де Гир сознательно накапливал ее и теперь располагает небольшим запасом на ближайшее время». «Небольшим», — уточнил Ерга. «Но он у Франца есть». «Его нужно найти». Ерга наконец-то отвернулся от города и посмотрел де Ларсу в глаза. «Де Гира, а не запас». «Да, Заурт». Рыцарь коротко поклонился. «Я с радостью!» «Поиском займутся они!» Ерга едва заметно кивнул настоящих у тела Делаэрта рыцарей. «Ты нужен мне здесь!» Деларс замолчал, ожидая продолжения, и услышал неожиданное. «Я собираюсь вывести тебя на первый план, Барс». Уточнять не требовалось. Ему предложено возглавить орден. «Меня?» – удивился Деларс. «У тебя есть сомнения?» «Никаких?» – опомнился рыцарь. «Хорошо, продолжим чуть позже». Ерга кивком подозвал Марона и фон Кока, а когда они подошли, произнес. «Вы должны отыскать предателя Дагира». «Да, Заурт». «Я считаю операцию очень важной, и только поэтому принял решение поручить ее вам двоим, моим лучшим и самым сильным рыцарям. Вы оба получите награду в случае успеха, и оба ответите за неудачу. Оба. Я хочу, чтобы вы работали вместе. Это понятно?» «Мы не подведем, Заурт». «Составьте план поиска. Через час я хочу его видеть». «Да, Заурт». Рыцари покинули крышу, а подошедший Деларс тихо сказал. «Без источника на тех запасах, которые у нас есть, мы протянем не больше месяца. В режиме жесткой экономии 6 или 7 недель. Твоя задача – убедить Великий Дом в виновности Дагира и провести экстренные выборы Великого Магистра». Спокойно, будто не услышав Деларса, ответил Ерга. «А учитывая, что все сильнейшие маги Ордена или бежали с Дагиром, или поддерживают нас...» «Или убить», — добавил про себя Барс. «Проблем у тебя не будет. Ты выиграешь выборы и возглавишь Орден». «Вот так просто. Ты возглавишь Орден. Мечта всей жизни буднично выдается на крыше замка рядом с остывающим телом капитана гвардии. Выдается тем, кто не имеет никакого отношения к чуди, но добился права отдавать приказы. И еще он, кажется, умеет читать мысли». «Коробит?» — усмехнулся Ерга. «Да», — не стал скрывать Деларс. «От того, что придется признать мое главенство?» «От того, что нет праздника и нет борьбы». «От того, что ты не добился, а стал?» «Да, именно так». «Праздник будет чуть позже», — пообещал Ерга. «Он придет, когда ты окончательно осознаешь, что получил. Вот тогда придет настоящий праздник, и внутри, и снаружи. А вот борьбы, ты уж мне поверь, мало не будет». «Против кого?» — вырвалось у Деларса. «Против врагов». «До сих пор я считал врагами темных и зеленых». «Настоящий солдат», — улыбнулся Ерга. «Да», — Барс, не отрываясь, смотрел в черные глаза собеседника. «Я не хочу, чтобы мое правление раскололо орден». «Я тоже», — ответил Ерга. «Я много раз говорил, что именно в этом заключается моя цель. Не расколоть, но объединить. Объединить весь тайный город. Людь, чуть, все вассальные семьи. Объединить не на почве ненависти друг к другу, а в единое целое. Чтобы ту энергию, которая сейчас тратится на борьбу и даже войны великих домов, перенаправить на движение вперед. И для этого мне нужна единая чуть, как часть чего-то большего». «Мы уже великий дом», — царапнула Деларса. «Куда больше». Однако у него хватило ума промолчать. «То, что я делаю, понимают многие, но принимают далеко не все. Почему? По той же самой причине, которая мешает тебе сполна насладиться происходящим. Они потеряют верховную власть. Заметь, не власть, а именно верховную. Над лидерами семей буду стоять я, и это обстоятельство их не устраивает. Либо не устраивает тех амбициозных магов, которые мечтают сменить нынешних лидеров семей. Все хотят быть самостоятельными, не понимая, чего мы можем добиться, если объединимся». «Кажется, я понимаю. Поэтому ты здесь, Барс, рядом со мной», — мягко ответил Ерга. «И поэтому предложение получил ты, а не кто-то другой». «Предложение, которое я с благодарностью принимаю», — твердо сказал Деларс. Ерга помолчал, явно ожидая продолжения. «И с радостью». Хорошо. Но вы позволите задать один очень важный вопрос? Да. Вопрос действительно был важным, поэтому Даларс выдохнул. Не наигранно, а по-настоящему. И, замирая, начал. Почему ты до сих пор тот, кто ты есть, помог рыцарю Ерга? Да, Заурт. Барс Даларс знал о существовании заклинания «Слово князя», очень сложного аркана, позволяющего Ерге обращать в верных последователей даже смертельных врагов. Барс не знал, не мог знать точно, слышал ли он слово. Однако по косвенным признакам предполагал, что пока остается самим собой. Ведь он позволял себе мысленно не соглашаться, а иногда даже иронизировать над Ергой. И потому его интересовало. «Я могу понять, почему вы не изменили меня, но ваше предложение...» «Прозвучало странно?» «Необычно», — кивнул Барс. «Почему бы вам не выдвинуть великие магистры того, кому вы можете полностью доверять?» «Ты знаешь, почему», — после короткой паузы ответил Ерга. «Они зависимы от ваших решений». «Скорее, от моего мнения». Пауза. «Сильно зависимы от моего мнения. Если бы я сделал великим магистром фон Кока, мне пришлось бы самому управлять орденом. А у меня нет на это ни времени, ни желания». «Я вас не подведу, Заурт», — очень тихо, но очень твердо произнес Барс. «Я дозволяю тебе больше не обращаться ко мне, Заурт», — сказал Ерга, «привыкая называть меня консулом».